Глава 4. Утро следующего дня началось с инспекции территории. Забы-ягода методично обходил блокпост, отмечая слабые места в обороне, проверяя состояние периметра. Громов шел рядом, записывая замечания в потрепанный блокнот. «Вышка номер 3 покосилась», — указал прапорщик на дальнюю угловую вышку. «Нужно укрепить основание, а то при сильном ветре может рухнуть». «Записал. Медведева с Курочкиным поставлю на укрепление». Они прошли вдоль западной стены, где еще сохранились остатки старых бетонных укреплений. Забы-ягода остановился у полуразрушенного склада, низкого бетонного строения, которое раньше не привлекало внимания. Дверь была заколочена досками, окна заложены кирпичом. «А это что за строение?» — спросил прапорщик. «Старый склад», — пожал плечами Громов. «Я туда не заглядывал, думал, там пусто». «Проверим». Они оторвали доски с двери, выбили заржавевший замок прикладом автомата. Дверь открылась с тяжелым скрипом. Внутри было темно и пахло сыростью. Забы-ягода включил фонарь, осветил помещение. Склад был завален пустыми деревянными ящиками, обрывками брезента, ржавыми бочками. Типичное заброшенное хранилище. Но что-то заставило прапорщика насторожиться. Слишком уж много этих ящиков, слишком аккуратно они сложены у дальней стены, словно кто-то специально загородил что-то. «Помоги», — сказал он Громову. Они начали разбирать завал. Пустые ящики, рваный брезент, куски арматуры. Через 10 минут работы за ящиками обнаружилась металлическая дверь, вмонтированная в бетонную стену. Дверь была заперта на солидный висячий замок. «Вот это да!» — присвистнул Громов. «Каморка какая-то секретная!» «Ломай замок!» Сержант ударил по замку ломом несколько раз. Металл поддался, замок отлетел. Дверь открылась с протяжным скрипом. За ней оказалось небольшое помещение метров 5 на 5, бывший оружейный склад или арсенал. И там, под слоем пыли и паутины, стояли деревянные ящики. Много ящиков. На них были выцветшие надписи трафаретом. «Мины ПМН-2. Обращаться осторожно. Взрывоопасно». Забы-ягода присел на корточки, открыл один ящик. Внутри, аккуратно уложенные в гнезда, лежали противопехотные мины. Круглые, зеленые, в хорошем состоянии. Он осторожно взял одну, осмотрел. Корпус целый, взрыватель на месте, все в порядке. «Сколько здесь ящиков?» — спросил он, оглядывая каморку. Громов быстро пересчитал. 12 ящиков, по 20 мин в каждом, если стандартная укладка. Итого 240 мин». «Черт возьми!» — выдохнул Забы-ягода. «Это же целый арсенал. Видимо, предыдущий гарнизон готовился к обороне, но не успел использовать. Или забыли здесь». «Что будем делать?» Прапорщик задумался, глядя на мины. «240 противопехотных мин. Этого хватит, чтобы превратить подходы к блокпосту в минное поле. Любая атака станет самоубийством. Но это же и огромная ответственность. Нужно все правильно разметить, составить карты минных полей, обучить людей». «Используем», — решил он. «У нас сейчас обостряется обстановка, командование предупреждает о вооруженных группах. Если на нас нападут серьезные силы, мины могут спасти нам жизнь. Но делать будем все по уму, с соблюдением всех правил минирования». «Понял». Они вышли из каморки. Забы-ягода прикрыл дверь и велел Громову поставить у входа охрану. «Никто туда не заходит без моего разрешения. Мины — это не игрушки. Один неверный шаг, и человека разорвет». «Есть». К обеду прапорщик собрал весь состав в своем бараке. Расстелил на столе большую карту окрестностей блокпоста, нарисованную от руки. «Слушайте внимательно», — начал он. Сегодня утром мы обнаружили склад противопехотных мин. 240 штук, в хорошем состоянии. Я принял решение использовать их для укрепления обороны блокпоста». Волынский одобрительно кивнул. Громов хмыкнул. Хорек нервно сглотнул. «План следующий», — продолжил Забый-Ягода, указывая на карту. «Все основные подходы к блокпосту минируем. Оставляем только один безопасный проход, здесь, с южной стороны, через главные ворота. Этот проход будет хорошо просматриваться с вышек и из огневых точек. Любой, кто захочет пройти к блокпосту другим путем, наткнется на мины». «А как насчет мирных сталкеров?» — спросил Волынский. «Они же могут случайно забрести». «Поэтому мы установим предупреждающие знаки на расстоянии 500 метров от минных полей. Большие, заметные, с черепами. Надписи на русском и английском. Минное поле, проход смертельно опасен. Кто не умеет читать или игнорирует знаки, сам виноват». «Разумно», — согласился Волынский. «Минирование будем проводить в три этапа», — Забый-Ягода указал на карту. «Первый этап — западный подход через лес. Там ставим 80 мин, плотность — одна мина на 3 метра. Второй этап — северный подход через овраг, еще 80 мин. Третий этап — восточный подход вдоль старой дороги, оставшиеся 80 мин. Южный проход остается чистым, но под полным контролем огневых точек». «Кто будет заниматься минированием?» — спросил Громов. «Ты, Волынский и я», — ответил Забый-Ягода. «Мы втроем имеем опыт работы с минами. Остальные в этом не участвуют, слишком опасно для неподготовленных людей. Начнем завтра на рассвете. По два человека работают, один страхует. Медленно, аккуратно, с соблюдением всех мер безопасности». «Понял». «Но это еще не все», — прапорщик указал на схему блокпоста. «Одновременно с минированием восстанавливаем и усиливаем огневые точки. Вышка номер один — ремонтируем и устанавливаем дополнительный пулемет. Вышка номер два — укрепляем бронелистами, которые валяются на складе металлолома. Вышка номер три — полностью перестраиваем основание. На каждой вышке должен быть запас патронов на 1000 выстрелов, гранаты, вода, сухпаек, чтобы в случае осады дежурные могли держаться до подхода подкрепления». «А на земле?» — уточнил Волынский. «На земле делаем 3 стационарные огневые точки». Забый-Ягода нарисовал на карте 3 крестика. «Одна возле главных ворот, 2 по флангам. Укрепляем мешками с песком, бетонными блоками. В каждую точку ставим пулемет на станок, запас патронов, гранаты. Эти точки должны обеспечивать перекрестный огонь по всем подходам». «Работы много», — заметил Громов. «Много», — согласился прапорщик. «Но у нас есть люди и время. Недели хватит, чтобы все закончить. Распределяем обязанности. Хорек с Медведевым занимаются вышками. Светлов с Курочкиным строят огневые точки на земле. Остальные помогают по мере необходимости. Я, Громов и Волынский минируем подходы. Всем понятно?» «Так точно». «Тогда за работу. С завтрашнего утра начинаем. Сегодня готовим материалы, инструменты, составляем точные схемы минных полей. Это важно. Если мы сами забудем, где стоят мины, можем подорваться». Совещание закончилось. Все разошлись по своим участкам. Забый-Ягода остался один в бараке, склонившись над картой. Он взял линейку и карандаш, начал тщательно размечать минные поля, отмечая расстояние, плотность установки, ориентиры. К вечеру схема была готова. 3 минных пояса вокруг блокпоста, 1 безопасный проход с юга. Любая атака превратится в кровавую бойню для нападающих. Конечно, профессионалы с миноискателями смогут проделать проходы, но это займет время. А время в бою — самый ценный ресурс. На следующее утро работа закипела. Харек с Медведевым взялись за вышку номер 3, выкопали новые опорные столбы, укрепили платформу дополнительными балками. Светлов с Курочкиным начали таскать мешки с песком к месту будущей огневой точки у главных ворот. Азабы, Ягода, Громов и Волынский отправились на западный подход с ящиком мин, саперными лопатками и рулеткой. «Смотрите и запоминайте», — сказал прапорщик, открывая ящик. «Мина ПМН-2, противопехотная, нажимного действия. Срабатывает от давления от 8 до 25 килограммов. Вес заряда 100 грамм тротила. Этого достаточно, чтобы оторвать человеку ногу по колено или убить, если подорвется на полный рост». Он достал одну мину, показал устройство. «Вот корпус, вот крышка с нажимной пластиной, вот взрыватель. Мина устанавливается в грунт на глубину 2-3 сантиметра, чтобы крышка была вровень с землей. Сверху маскируется травой, листьями, ветками. Главное не наступить самому и запомнить место установки». Громов и Волынский внимательно слушали, кивая. «Начинаем», — скомандовал Забы Ягода. «Я устанавливаю первую, вы смотрите. Потом по очереди». Он отмерил 3 метра от крайнего дерева, отметил место веткой. Выкопал небольшую ямку саперной лопаткой, аккуратно установил мину, взвел взрыватель, присыпал землей, замаскировал травой. Рядом воткнул тонкую проволочку-маркер, которая была видна только вблизи. «Готово. Мина взведена. Давление от 8 килограммов и взрыв. Записываем на схему координаты». Волынский отметил на карте точку красным крестиком, записал номер мины и привязку к ориентиру. Работа пошла медленно, но методично. Каждые 3 метра новая мина. Каждую мину отмечали на схеме. Каждую маскировали так, чтобы даже опытный боец не заметил. К обеду установили 30 мин на западном подходе. Устали все. Постоянное напряжение, страх ошибиться, жара. «Перерыв», — скомандовал Забы Ягода. «Пообедаем, отдохнем час. Потом продолжим». Они вернулись на блокпост. На плацу кипела работа. Медведев с Харьком уже закончили укрепление вышки номер 3, теперь взялись за вышку номер 2. Приваривали бронелисты к парапету. Курочкин со Светловым выложили основание огневой точки из бетонных блоков, теперь укладывали мешки с песком. «Как продвигается?» — спросил Забы Ягода у Харька. «Хорошо, товарищ прапорщик. Вышка номер 3 теперь выдержит даже ураган. Номер 2 к вечеру закончим. Завтра возьмемся за номер 1». «Молодцы. Продолжайте». После обеда минирование продолжилось. К вечеру закончили западный подход. 80 мин установлено, все отмечены на схеме. Забы Ягода лично проверил маскировку каждой. Идеально. Даже он сам, зная расположение, не всегда мог с первого взгляда определить, где именно стоит мина. На следующий день взялись за северный подход. Овраг был сложнее. Каменистая почва, неровный рельеф. Пришлось импровизировать, устанавливая мины между камнями, под корнями деревьев, в расщелинах. Работа заняла 2 дня вместо 1. Параллельно на блокпосту продолжалось строительство. Все 3 вышки были отремонтированы и укреплены. На каждой установили по пулемету ПКМ на станке, ящики с патронами, запас гранат. Дежурные теперь чувствовали себя как в крепости. Огневые точки на земле росли день ото дня. Медведев таскал бетонные блоки, как перышки. Курочкин со Светловым укладывали мешки с песком. Громов сварил металлические рамы для установки пулеметов. К концу недели 3 стационарные огневые точки были готовы. Приземистые, основательные, с амбразурами для стрельбы и запасом боеприпасов внутри. Восточный подход минировали последним. Старая дорога, заросшая травой. Здесь мины ставили прямо в асфальтовые трещины, маскируя дерном. Еще 80 мин легли по обеим сторонам дороги, превращая ее в ловушку. Через неделю работа была закончена. Забы-ягода стоял на центральной вышке, глядя на результаты. Блокпост преобразился. Три отремонтированные вышки с пулеметами, три огневые точки на земле, минные поля вокруг с трех сторон, предупреждающие знаки с черепами на подходах, один безопасный проход с юга, хорошо просматриваемый и простреливаемый. «Теперь это настоящая крепость», — сказал подошедший Волынский. «Попробуй возьми такое штурмом». «Взять можно все, если очень постараться», — возразил Забы-Ягода. «Но потери будут огромные. Мины выкосят первую волну, пулеметы на вышках накроют вторую. Огневые точки добьют остатки, нам останется только дострелять выживших». «А если придут с танками или БМП?» «Тогда нам конец», — честно признался прапорщик. «У нас нет противотанкового оружия. РПГ-1 и тот без боеприпасов. Но танки в зону не заходят, слишком опасно, слишком дорого. Так что этот вариант маловероятен». Вечером Забы-Ягода собрал весь гарнизон на плацу. Солдаты выстроились, уставшие, но довольные проделанной работой. «Бойцы», — начал прапорщик, «за эту неделю мы превратили блокпост в настоящее укрепленное сооружение. Вышки отремонтированы и усилены. Огневые точки построены. Минные поля установлены. Теперь этот блокпост может выдержать серьезную атаку». Он сделал паузу, глядя на лица солдат. «Но это также означает большую ответственность. Мины не различают своих и чужих. Если кто-то из вас забудет и пойдет не тем путем, погибнет. Поэтому запомните железное правило. Входить и выходить с блокпоста только через южные ворота по главной дороге. Никаких прогулок по лесу, никаких срезаний пути через овраг. Один неверный шаг, и человека разорвет». «Понятно, товарищ прапорщик», — хором ответили солдаты. «У каждого из вас будет копия схемы минных полей», — продолжил Забы-Ягода. «Храните ее в нагрудном кармане. Если придется снимать мины или делать проход, схема поможет. Но без моего приказа никто к минам не подходит. Это не обсуждается». «Есть!» «Свободны! Хорошая работа, мужики! Горжусь вами!» Солдаты разошлись. Забы-Ягода спустился с плаца и прошел к южным воротам. Остановился, глядя на предупреждающий знак, который они установили вчера. Красная табличка с черным черепом и надписью на двух языках. «Опасно, минное поле, вход запрещен». «Теперь любой, кто подойдет к блокпосту, будет предупрежден. А дальше его выбор — пройти безопасным путем через ворота или рискнуть и нарваться на мины. Зона не прощает глупости. Теперь и подходы к его блокпосту тоже не прощают». Забы-Ягода закурил, глядя на темнеющий лес. Где-то там бродили мутанты, рыскали бандиты, двигались неизвестные вооруженные группы. «Пусть приходят. Блокпост готов их встретить». Вечер выдался на удивление тихим и теплым. После недели тяжелой работы солдаты заслужили отдых и нормальную еду. Забы-Ягода стоял у большого казана, установленного на импровизированной плите из кирпичей, и помешивал деревянной ложкой булькающее варево. Запах жареного мяса и овощей разносился по всему блокпосту, заставляя солдат то и дело поглядывать в сторону кухни. Прапорщик не жалел продуктов. Настоящая тушенка, картошка, морковь, лук, даже немного той самой колбасы, купленной у Сидорова. Гуляш получался отменный. «Товарищ прапорщик, может, мне помочь?» — робко предложил Курочкин, подойдя ближе. «Можешь нарезать еще лука», — кивнул Забы-Ягода. «Вон на столе лежит. Мелко, но не в кашу». Курочкин с энтузиазмом взялся за дело. Рядом пристроился Светлов, чистивший картошку. Медведев притащил охапку дров для костра. Постепенно вокруг кухни собрался весь гарнизон. «А я думал, прапорщики только командовать умеют», — усмехнулся Громов, закуривая. «А ты, оказывается, и готовить гораст». «На флоте служил в молодости», — ответил Забый Ягода, подбрасывая в казан нарезанный Курочкиным лук. «Там или научишься готовить, или с голоду помрешь. Особенно в дальних походах, когда кок заболеет или напьется». «На флоте?» — заинтересовался Волынский. «А как ты потом в сухопутные войска попал?» «Долгая история». Прапорщик помешал гуляш, попробовал на вкус, добавил соли. Отслужил срочную на флоте, вернулся домой, женился. Потом опять призвали, но уже в армию, в учебку. Там и остался. Дослужился до прапорщика, командовал взводом. А потом жизнь повернула так, что оказался в зоне. Он замолчал, глядя в огонь под казаном. Никто не стал расспрашивать дальше, все уже знали про его семью, про потерю. Такие темы в солдатской среде не обсуждают без надобности. «Ладно, мужики», — сказал Забый Ягода, меняя тему. «Гуляш почти готов. Курочкин, таскай миски. Светлов, хлеб режь, только не мелко, нормальными ломтями. Медведев, принеси из моего барака ту банку с солеными огурцами, что стоит в углу. И банку с тушенкой еще одну возьми для довеска». Солдаты засуетились, готовя импровизированный стол. Принесли ящики вместо стульев, старую дверь на козлах вместо столешницы. Курочкин расставил миски, Светлов выложил нарезанный хлеб на чистую тряпку. Медведев вернулся с огурцами и тушенкой. «Еще рагу сделаю», — сказал прапорщик, открывая вторую банку тушенки. «Чтобы на всех хватило и еще осталось». Он достал второй казан поменьше, высыпал туда тушенку, добавил нарезанной картошки, моркови, лука, залил водой из фляги, приправил солью и специями из своих запасов. Поставил на другой костер. «Через полчаса будет готово», — объявил он. «А пока гуляш разливай, Громов, по полной миске каждому, не жалей». Сержант взял половник и начал разливать густое ароматное варево по мискам. Солдаты усаживались вокруг импровизированного стола, нетерпеливо ожидая своей порции. Забый Ягода закурил, глядя на своих бойцов. Они были грязные, уставшие, небритые, но довольные. Хорошая работа была сделана, и теперь их ждал нормальный ужин. В армии, особенно в зоне, это была роскошь. «Ешьте, пока горячее», — сказал прапорщик, получая свою миску. «И не торопитесь, никто не отбирает». Первые минуты все ели молча, сосредоточенно. Гуляш был действительно хорош. Мясо мягкое, картошка рассыпчатая, подливка густая и наваристая. Хлеб уходил быстро, соленые огурцы хрустели на зубах. «Вкусно, товарищ прапорщик», — сказал Медведев, вытирая губы рукавом. «Давно такого не ел, как у бабушки в деревне». «А у меня бабушка как раз такой гуляш готовила», — подхватил Светлов. «Только еще чеснок добавляла и лавровый лист». «Чеснока у нас нет, а лавровый лист забыл», — признался Забый Ягода. «Но и так нормально получилось». «Нормально, это слабо сказано», — буркнул Громов, доедая вторую миску. «Это офигенно получилось». «Товарищ прапорщик, а можно добавки?» «Бери, сколько влезет. Казан большой, на всех хватит». Разговор потек неторопливо, по-домашнему. Вспоминали прошлое, рассказывали истории из армейской жизни. Волынский поведал о том, как в Чечне их группа 3 дня просидела в окружении, питаясь только сухарями и снегом. Громов рассказал байку о том, как в учебке сержант заставил их чистить плац зубными щетками за какую-то провинность. Курочкин, осмелев от теплой атмосферы, поделился воспоминанием о первой любви, школьной однокласснице, которая так и не ответила на его чувства. «Эх, Курочкин, Курочкин!» — покачал головой Хорек. «Ты просто не умел подойти к девчонкам!» Надо было уверенно, с улыбкой, с комплиментом. «Легко говорить», — буркнул Курочкин. а на деле язык заплетается и руки трясутся». «Это от неопытности», — вмешался Медведев. «Я вот первый раз тоже трясся, когда к Катьке своей подходил, а потом ничего, освоился». «Жаль только, что она тебя не дождалась», — тихо заметил Светлов. «Жаль», — согласился Медведев и отвернулся, глядя в сторону. Повисла неловкая пауза. Забы Ягода поспешил сменить тему. «Рагу готово», — сказал он, проверяя второй казан. «Кто еще голодный, налетай». Светлов и Курочкин взяли по миске рагу. Остальные уже наелись, но просто так сидели, никуда не торопясь. Курить, разговаривать, наслаждаться редким покоем. «А помните, как на прошлой неделе Курочкин чуть мину не задел?» — вдруг сказал Харек. «Помню», — кивнул Волынский. «Я ему тогда так заехал по затылку, что он метров 5 пролетел». «Я же не специально», — оправдывался Курочкин. «Просто задумался и пошел не туда». «В зоне задумываться нельзя», — строго сказал Забы-Ягода. «Задумался, значит, мертвый. Здесь нужно всегда быть начеку, всегда контролировать, куда идешь, что делаешь». «Понял, товарищ прапорщик, больше не буду». «Смотри мне». Разговор снова потек неторопливо. Громов рассказал, как в молодости работал на заводе, таскал тяжелые детали и мечтал уехать из маленького города. Харек поделился планами на будущее. Как накопит денег, сделает матери операцию, потом найдет спокойную работу и женится. «А ты, командир, что будешь делать после контракта?» — спросил Волынский. Забы Ягода затянулся сигаретой, глядя на звезды, проглядывающие сквозь облака. «Не знаю», — честно признался он. «Раньше думал, вернусь домой, буду жить с семьей. Потом думал, заработаю денег, куплю дом, устроюсь на спокойную работу. А теперь...» Он пожал плечами. «Теперь просто живу день за днем. Выживаю. Командую вами. Это тоже смысл, наверное». «Это точно смысл», — сказал Медведев. «Без тебя мы бы здесь не выжили, это точно». «Правильно говоришь», — поддержал Громов. «До тебя здесь был бардак полный, а теперь порядок, дисциплина, нормальная еда, работающая техника. Это все ты сделал». Забы Ягода кивнул, не зная, что ответить. «Похвала от солдат — это дорогого стоит. Они не льстят, не врут. Если сказали, значит, так и есть». «Ладно, мужики, хватит меня хвалить», — усмехнулся он. «Лучше скажите, кто завтра на дежурство заступает?» «Я и Светлов», — ответил Харек. «Первая смена с 10 вечера до 4 утра». «Хорошо. Берите тепловизор, проверяйте периметр каждые 15 минут. И помните про мины. Никуда за периметр не выходить, даже если покажется, что кто-то бродит». «Понятно». Постепенно солдаты начали расходиться. Кто-то пошел спать, кто-то остался докуривать и болтать вполголоса. Забы Ягода остался у костра, допивая остывший чай из кружки. Волынский подсел рядом, протянул пачку сигарет. «Угощайся». «Спасибо». Прапорщик взял сигарету, прикурил. «Хороший вечер получился». «Хороший», — согласился разведчик. «Давно такого не было. Обычно либо тревога, либо работа, либо просто усталость валит с ног. А тут поели нормально, поговорили, расслабились». «Таких вечеров должно быть больше», — сказал Забы Ягода. «Иначе люди озвереют. Солдат он тоже человек, ему нужно не только воевать, но и отдыхать, общаться». «Ты правильный командир», — сказал Волынский. «Не то, что те придурки, что до тебя были. Они только орать умели и матом крыть. А ты... ты по-человечески». «Я просто понимаю, что без вас я ничто», — ответил прапорщик. «Командир без солдат — пустое место. А солдаты без нормального командира — стадо, которое быстро перережут». Они докурили молча, глядя на угасающий костер. Потом Волынский поднялся, потянулся. «Пойду спать, завтра опять работа». Спокойной ночи. И тебе. Забы-ягода остался один. Прислушался к звукам блокпоста. Где-то на вышке номер 2 переговаривались дежурные, Харек и Светлов. В бараках слышался храп. Медведев спал как убитый, как всегда. Генератор ровно гудел, снабжая электричеством освещение периметра. Все было спокойно. Прапорщик затушил костер, пинком разворошив угли. Пошел к своему бараку, но не дошел. Остановился на середине плаца, закурил последнюю сигарету, глядя на звезды. Красивое небо. Почти такое же, как над его родным городом. Только там была его жизнь до зоны, а здесь его жизнь сейчас. Внезапно тишину разорвала длинная очередь из пулемета. Забы-ягода рванул к вышке, хватаясь за автомат. Сердце забилось быстрее. «Атака! Бандиты! Мутанты!» «Что там?» — крикнул он, подбегая к лестнице. «Мутанты!» — отозвался Харек с вышки. «Штук 5 псевдособак! Шли со стороны леса! Я их на тепловизоре засек, дал очередь! Вроде всех положил!» Пулемет снова коротко заговорил. Потом тишина. «Все!» — прокричал Харек. «Добил последнего пса! Периметр чист!» Забы-ягода выдохнул, расслабляя пальцы на автомате. Ложная тревога. Просто мутанты забрели слишком близко. «Молодец, Харек!» — крикнул он. «Продолжай наблюдение!» «Есть, товарищ прапорщик!» Прапорщик вернулся на плац. Из бараков повысовывались заспанные солдаты. «Все нормально, мужики», — объявил Забы-ягода. «Просто псевдособаки забрели. Харек отработал как надо. Спать дальше». Солдаты облегченно вздохнули и вернулись в бараки. Через минуту блокпост снова погрузился в тишину, нарушаемую лишь мерным гудением генератора. Харек спустился с вышки, подошел к прапорщику. «Товарищ прапорщик, разрешите доложить?» — сказал он, держа руку у виска. «Докладывай». «Обстановка на блокпосту спокойная, периметр чист. 5 псевдособак уничтожено на дистанции 150 метров. Расход патронов — 30 штук. В Багдаде все спокойно, товарищ прапорщик». Забы-ягода усмехнулся. Харек явно пересмотрел американских боевиков. «Принято, продолжай дежурство». «Есть». Харек вернулся на вышку. Забы-ягода постоял еще немного, докурил сигарету, затушил окурок сапогом. Потом пошел в барак. Лег на койку, не раздеваясь, положив автомат рядом. Закрыл глаза. Хороший был вечер. Нормальная еда, задушевные разговоры. Редкий покой. Даже короткая перестрелка с мутантами не испортила настроение. Наоборот, показало, что система обороны работает как надо. Блокпост жил, держался, охранял свой участок зоны. И пока Забы-ягода был командиром, пока его солдаты были рядом, все будет в порядке. Сон пришел быстро. Глубокий, спокойный, без кошмаров. Впервые за долгое время.